Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Этот город какой-то сам не свой, он словно собран из осколков других городов. Есть в нем копия Елисейских полей, правда, без Эйфелевой башни. Есть квартал, который называется Палермо, кипарисы, зелень парков, помпезные виллы. И что забавно, живут в этих виллах не крестные отцы сицилийской мафии, а местные психоаналитики. Пройдешь чуть дальше, и ты в Вене. А вот Стамбул, найдутся также Гамбург, Львов, Одесса, Петербург. И все это вместе – Буэнос-Айрес. Его осколочность, лоскутность объясняется тем, что создавали его пришельцы из разных стран, разных культур. Вот они и воплотили свою тоску по родине в родных архитектурных формах. Но если вы хотите увидеть Буэнос-Айрес первичный, неподдельный, отправляйтесь в квартал Ла-Бока и спросите, где здесь Каменито. Вам каждый покажет. Каменито по-русски значит «дорожка», «тропинка». Это улочка шириной в несколько метров, длиной метров 100. Дома, вернее, домики, на ней не выстроены, а именно слеплены из досок жести шифера, и каждый имеет свою неповторимую физиономию. Каждый выкрашен в ярчайшие краски самых что ни на есть сумасшедших цветов и оттенков. Сегодня это улица-музей. А раньше тут жили самые бедные эмигранты, испанцы, итальянцы. Денег не то что на мрамор, на простой кирпич у них не было, вот и обходились подручными материалами. А в порту выпрашивали остатки корабельной краски и покрывали ею плоды своих строительных фантазий. Что интересно, в результате получилось не сборище сараев и курятников, а улица-шедевр, на зависть всем дизайнерам и архитекторам. Видно, талантливые были это люди. И, видно, очень им хотелось, чтобы, несмотря на вопиющую внешнюю неустроенность, вокруг все-таки был праздник. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.